сзади путь к отступлению, и к сайтам перекрыли двое других комендантов. Однако проход был настолько узким, что реально сражаться мог только один человек. Находившийся впереди комендант длинным металлическим хлыстом ударил по лезвию клинка, которым пытался обороняться Иксайт. Сталь, жалобно звякнув, переломилась. Концом хлыста комендант распорол Иксайту лицо и выбил левый глаз. Выронив обломок клинка и прикрыв ладонями изуродованное лицо, Иксайт пронзительно завопил. Комендант заставил его умолкнуть, ударив сначала оттянутым носком ноги в пах, а затем, когда Иксайт согнулся пополам, согнутым локтем в основание черепа. «Хорошая работа», — похвалил его напарник. «Дилетанты», — ответил комендант, сворачивая хлыст в кольцо. «Я был о Иксайтах лучшего мнения». Багард оказался в центре зажатой в узком проходе группы Иксайтов и, верно оценив обстановку, понял, что ввязываться в бой не имело смысла. В то время, когда с двух сторон от него происходили короткие стычки, которые и сражением-то назвать было нельзя, Багард уцепился руками за ручку замка рефрижераторного контейнера, подтянувшись, поставил на нее носок ноги и, резко оттолкнувшись, перекинул руки на тянущийся по верхнему борту контейнера металлический брус. С поразительной для своего грузного тела легкостью и проворством он вскарабкался на крышу контейнера и быстро осмотрелся по сторонам. Только в проходах, окружающих контейнер, на который он забрался, Багард насчитал с десяток комендантов. Проклятье! Откуда на складе столько комендантов? Только тех, кого мог видеть Багард, было больше, чем захвативших склад Иксайтов. А сколько их еще пряталось в лабиринте проходов? Что же получается? Кто кого захватил? Макс говорил, что всю операцию он спланировал и взялся провести сам, не обращаясь за помощью в главный штаб Иксайтов, в котором, по его словам, сидели проходимцы и предатели. Кто же теперь навел их на засаду? «Макс, зараза!» — прошипел сквозь стиснутые зубы Багард. «Придушу! Дай только до тебя добраться!» Над краем контейнера показалась голова коменданта в круглой пластиковой каске. Багард крутанул нунчаки и с подвывом ударил тяжелым, освинцованным концом по голове. Каска раскололась надвое. Голова коменданта, может быть, при этом и уцелела, но сам он сорвался вниз. Багард крутанул головой из стороны в сторону. Двое комендантов вскарабкались на соседний контейнер и бежали к проходу, отделявшему их от Иксайта. Багард левой рукой выдернул из-за пояса дагу с тонким, обоюдоострым клинком и двинулся им навстречу. Один из комендантов на бегу бросил из-за плеча метательную стрелу, которая вонзилась Иксайту в левую руку, чуть выше локтя. Но тот, похоже, даже и не заметил этого. Удар дубинки первого, перепрыгнувшего проход коменданта, Багард отбил сложенными вместе нунчаками и, пригнувшись, вонзил ему под ребра дагу. Второй комендант, когда к нему развернулся Багард, успел принять боевую стойку. Увернувшись от свинцового набалдашника, комендант выбросил вперед руку с дубинкой. Дубинка была чуть коротка для того, чтобы достать Иксайта, поэтому Багард и не подумал отступить. Стальное лезвие, выскользнувшее на конце дубинки, полоснуло Багарда поперек живота. Рукой, в которой у него была зажата дага, Багард обхватил живот. Упав на одно колено, он ударил коменданта нунчаками по бедру. Комендант вскрикнул и, потеряв равновесие, повернулся к Иксайту боком. Багард поймал в руку вторую палку нунчаков и, прыгнув на коменданта, ударил его по голове двумя тяжелыми набалдашниками одновременно. Держась рукой за распоротый живот, Багард тяжело поднялся на ноги. На крышу контейнера лезли новые коменданты. Выругавшись сквозь зубы, Багард перепрыгнул проход и, шатаясь как пьяный, побежал в сторону центрального входа. Еще один проход ему удалось перепрыгнуть, но на следующем он оступился и сорвался вниз. Сидя на корточках, Рюйтель укрепил на опоре очередную мину и, приподняв руки, пошевелил уставшими пальцами. Двое его партнеров стояли рядом, наблюдая за действиями Рюйтеля. Третий сидел у стены. Именно он и заметил появившихся из прохода комендантов. «Берегись!» — крикнул он, вскакивая на ноги. Иксайты даже не успели понять, что случилось, когда на их головы обрушились дубинки. Тот, что сидел у стены, схватился было за тесак, но, увидев, что остался один против пяти комендантов, бросил оружие на пол и поднял руки над головой. Рюйтель упал на четвереньки и, втянув голову в плечи, пополз за контейнеры. Забившись в угол, он поджал колени к груди, вытащил из кармана пульт управления радиодетонаторами, положил палец на кнопку и затаил дыхание. Комендант заглянул в проход, в котором сидел, скорчившись и обливаясь потом Рюйтель, и, улыбнувшись, поманил его пальцем. «Вылезай, подрывник!»